Когда Хонда снял пальто и вошел в комнату, мать с отрешенным видом раздувала огонь в длинной жаровне, оберегая от искр выбившиеся из прически волосы. Отвлекшись на минуту от своего занятия, она сказала: «Подожди немножко, я приготовлю тебе что-то вкусненькое». Мать поставила на жаровню небольшую сковородку и аккуратными кружками налила в закипевшее масло белое тесто, приготовленное к его возвращению домой. Бумага, которой оно было прикрыто по краям, пропиталась маслом. Хонда в снах часто ощущал незабываемый вкус тех оладий. Как они были вкусны, пропитанные маслом и медом, когда он ел их, вернувшись с холода и греясь у жаровни. Он не помнил, чтобы в своей жизни ел что-нибудь подобное. Но отчего же столь незначительный эпизод вылился в сон, который проходил через всю его жизнь? Конечно, в тот снежный день оладьи казались особенно вкусными, потому что обычно строгая мать была непривычно нежной. Непонятная печаль, окутывавшая все в этих воспоминаниях, профиль матери, дующей на угли, чувство подростка, наблюдающего в полутемной гостиной, в доме, где почитали бережливость, свет днем не зажигали, как разгорающийся огонь бросает красные блики на щеку матери, как по щеке при каждом выдохе движется еле заметная тень. Может статься, его мать всю жизнь таила в душе какую-то печаль, и именно эта печаль скрывалась за непривычным поведением матери и за несвойственной ей нежностью. Может быть, эта печаль присутствовала во вкусе пышных оладий, в простых ощущениях подростка, в радости любви. А как иначе объяснить то чувство печали, которое всегда окутывало этот его сон? С того дня прошло 60 лет. Скорее один миг. И забыв о том, что он старик, Хонда испытал острое желание спрятать лицо на теплой материнской груди и поведать ей свои страхи. Все эти 60 лет что-то, облеченное во вкус оладий из того снежного дня, заставляло Хонду думать, что человеческая жизнь ничего не берет у сознания. Нам дано разогнать мрак нашей жизни благодаря радости далеких, возникших когда-то ощущений. Это тот свет, который, как сияние ночного костра, разрывает пелену мрака. Один миг. Хонде казалось, что за все те годы, что он прожил после 16 лет, ничего не произошло. Просто поворот. Миг, нужный играющему в классике ребенку, чтобы перепрыгнуть через черту. Хонда, столкнувшись с тем, что сны, которые Киёаки так подробно сохранил в своем дневнике, сбывались, осознавал преимущество сна перед жизнью, но не мог себе представить, что и его жизнь до такой степени затронута снами. Он испытывал странную радость, когда они заполнили его жизнь, как в Таиланде в наводнении вода заливала поля. Но по сравнению со снами Киёаки, сны Хонды были всего лишь о невозвратном, дорогом сердцу, прошлом. В юности он просто не знал, что это такое — видеть сны. В старости их стало много, но они не имели ничего общего ни с силой воображения, ни с символами. Когда подолгу Хонда дремал в постели и с удовольствием вспоминал виденный сон еще и потому, что боялся болей в суставах, которые обязательно испытывал, когда вставал утром. Вчера у него нестерпимо болела поясница, а сегодня утром боль каким-то образом перекинулась на плечи и бок. Где именно заболит до того, как он поднимется? Не определить. Пока он ворочался сбоку на бок, еще охваченный остатками сна, кости скрипели, и тело слабело в предчувствии дня, когда не произойдет ничего интересного. Хонде было даже тяжело протянуть руку к домофону, который несколько лет назад был установлен в доме, ведь тогда ему придется услышать произнесенное пронзительным голосом экономки «Доброе утро!». После смерти жены Хонда одно время держал в доме ученика. Но ему это быстро наскучило, так что Хонда отпустил ученика, и теперь в доме были только экономка и две служанки, ну и они постоянно менялись. Непрестанно сталкиваясь с ленью служанок и высокомерием экономки, Хонда понимал, что скоро он не сможет терпеть нынешние манеры и язык прислуги. Даже если они служили добросовестно, у него вызывали раздражение всякие модные словечки, которые постоянно вертелись у них на языке, манера открывать перегородки фусима стоя, громко смеяться, не прикрывая рта рукой, их ошибки в употреблении вежливых форм или сплетни по поводу выступавших по телевизору актеров. Не в силах сдержать раздражение, Хонда делал замечание, и в тот же день очередная служанка брала расчет. Он жаловался на служанок пожилому массажисту, которого приглашал каждый вечер. От массажиста эти жалобы просачивались в дом и вызывали очередные раздоры. К тому же и сам массажист подвергся влиянию современных веяний. Он желал, чтобы к нему обращались почтительно «сенсей». Хонду злило, что массажист, если к нему обращались иначе, просто не отвечал, но он доверял его рукам и не мог сменить на другого. Уборку в доме делали кое-как. Сколько ни говори, в большом зале не везде вытерта пыль. Об этом ехидно сообщил мастер аранжировки, приходивший раз в неделю ставить в доме цветы. Служанки, относя заказы на кухню, таскали сласти. Редкие европейские вина быстро исчезали. Похоже, их кто-то пил. Иногда в глубине темного коридора звучал пронзительный, словно безумный, смех. Сначала Хонде будто приложили к ушам раскаленный утюг. Экономка пожелала по домофону доброго утра. Он вяло приказал приготовить завтрак. Служанки, которые шли по коридору открывать ставни, раздражали его своей походкой. Они ступали так, словно их пятки из-за пота прилипали к циновке. Подогреватель воды для умывания часто ломался. Без напоминаний Хонды никто не удосуживался положить новый тюбик зубной пасты, даже если старый выдавили до конца. За одеждой следила экономка. Она не ленилась гладить и сдавать вещи в чистку, но об этом порой сообщала царапавшая шею бирка прачечной, которая так и оставалась на одежде. На подошвах вычищенных ботинок бережно сохранялся прилипший к ним песок, сломанный зонт оставался в таком же виде. Такое невозможно было себе представить при жизни Рие. Часть порвавшихся или сломавшихся вещей теперь сразу выбрасывалась. По этому поводу Хонда часто пререкался с экономкой. «Ну, господин, вы сказали отдать в починку, но нигде нет мастерской, где чинят такие вещи». «И что же делать?» «Выбросить». «Ничего не поделаешь. Да и вещь недорогая». «Дорогая, дешевая. Не в этом дело». Хонда невольно повышал голос и по глазам собеседницы понимал, что та презирает его за скаредность. Помимо карт, Кейко увлеклась изучением японской культуры. Это был интерес к новой, чужой для нее стране. Только сейчас Кейко впервые посмотрела пьесы театра «Кабуки», заинтересовалась второстепенными актерами, хвалила их, сравнивая с французскими знаменитостями. она стала изучать народные песни и, увлекшись искусством эзотерического буддизма, начала посещать буддийские храмы. Подобные вещи все больше укрепляли дружбу Хонды с Кейко. Кейко часто говорила, что хочет вместе с Хондой съездить в какой-нибудь интересный храм. И Хонда чуть было не предложил отправиться в Гэсюдзи, но сдержался. Это был не тот храм, куда стоило ехать с Кейко, для которой это было скорее развлечением. За все эти 56 лет Хонда ни разу не был в Гэсюдзи, никогда не писал его настоятельнице Сатоко, находившейся, как он слышал, в добром здравии. Во время войны и после нее его несколько раз охватывало желание съездить к Сатоко, начать переписку, но всякий раз сердце, словно запнувшись, начинало биться сильнее, и он так ничего и не предпринял. Но он не забыл свою мечту о Гэсюдзи. Чем дольше копилось молчание, тем с большим трепетом в душе он относился к этому месту. Он говорил сам себе, что не следует беспричинно нарушать покой, в котором живет Сатоко. Не следует теперь подступать к ней с воспоминаниями о былом. А еще с годами он стал бояться увидеть состарившуюся Сатоко. Правда, Тадесина, которую он встретил на пожарище после воздушного налета в Сибуя, говорила, что Сатоко стала еще красивее, что она сродни прозрачному источнику. Он вообще-то представлял эту красоту. Красоту, отрешившейся от мирских благ старой монахини, и слышал от тех, кто бывал в Осаке, восхищенные рассказы о красоте нынешней Сатоко. И все равно Хонда боялся. Ему было страшно увидеть разрушение, но он боялся также увидеть то, что сохранилось при разрушении. Конечно, в старости сознание Сатоко вышло за рамки обычного человеческого. Оно находится на такой высоте, куда Хонде не подняться, поэтому, когда он явится перед ней в своем нынешнем облике, пруд этого озаренного светом сознания Сатоко, скорее всего, даже не тронет рябь. Сатоко. Не страшны воспоминания. Хонда представлял себе ее спрятавшей тело от стрел воспоминаний в синие доспехи. Он будет смотреть на нее глазами умершего Киоаки, и это может умножить ее страдания. С другой стороны, Хонде не хотелось бы посетить сейчас Сатоко с воспоминаниями о Киоаки, как бы представляя Киоаки. У него и сегодня, через 56 лет, отчетливо звучали в ушах слова, которые Сатоко прошептала тогда в машине по дороге из Камакуры. «Грех касается только меня и Кио. Встреться они, и Сатоко теперь, наверное, равнодушно посмеется над этими воспоминаниями и перестанет говорить с ним так, будто он чужой. Но ехать туда было тягостно. Он старел, становился безобразнее, погрязал в грехах, и ему казалось, что для того, чтобы увидеть Сатоко, он обязан пройти трудные испытания. С годами вместе с воспоминаниями о Сатоко остался где-то далеко и храм Гэсюдзи, окутанный весенним снегом. Они остались далеко, но сердце их не забыло. Гэсюдзи словно храм снежных Гималаев. Хонда думал о нем, напрягал память и представлял его себе вознесшимся на снежном пике. Изысканность сменилась строгостью, мягкость, божественной мощью. Невозможно далекий храм, дышащий спокойствием луны. Он живет в высоких мыслях, в вершинах сознания, а в нем, будто инкрустация, фигурка в лиловом монашеском облачении. Фигурка прекрасной Сатоко. Храм засиял холодным светом. Хонда знал, что сейчас туда можно быстро добраться самолетом или на скоростном поезде, но тот Гэсюдзи, который видят паломники и обычные люди, не для Хонды. Его храм — это луч лунного света, проникший сквозь трещину в темный мир его сознания. Если Сатоко там, то она, конечно, бессмертна и будет пребывать там вечно. Хонда сознавал, что сам смертен. В таком случае Сатоко, на которую он взирал из собственного ада, была от него безгранично далека. Встреться они, и Сатоко сразу поймет его муки. Казалось, они уравновешивают друг друга. Вечный ад неудовлетворенности и страха, куда Хонда загнал себя своими рассуждениями, и божественное бессмертие Сатоко. Они просто созданы для того, чтобы удерживать равновесие. В таком случае можно не торопиться со встречей. Они ведь могут встретиться и через 300, и даже через 1000 лет, в любой момент, когда он того захочет. Хонда придумывал для себя всяческие отговорки и исподволь убеждал себя не ездить в Гэсюдзи. Он инстинктивно отказывался от этого, как человек, который отказывается от красоты, грозящей ему гибелью. Он не посетил Гэсюдзи не только потому, что вечно откладывал, а потому, что знал. Он туда не поедет. Порой он думал, что именно это было главным противоречием его жизни. Он боялся, что если пересилит себя и решится на этот визит, то храм Гэсюдзи уйдет от него, растает в изменчивом тумане. И все-таки, отвлекшись от мыслей о бессмертии, утром или вечером, когда Хонда особенно остро чувствовал немощь своего тела, он возвращался к мысли о том, что сейчас уже настало время посетить Гэсюдзи. Он приедет в храм и увидит Сатоко перед своей смертью. Хонда знал, что Сатоко для Кияки была женщиной, с которой тот должен был встретиться даже ценой жизни, но так и не смог. И теперь молодой, прекрасный дух далекого Кияки запрещал Хонде платить за встречу с Сатоко той же ценой, ведь заплати он смертью, и они встретятся. А может, статься Сатоко тоже провидела этот момент и втайне ждала, когда он созреет? И от этих размышлений невыразимая сладость разливалась в груди состарившегося Хонды. Брать с собой в такое место Кейко было немыслимо. Во-первых, Хонда сомневался, что Кейко понимает японскую культуру. Правда, при весьма поверхностных знаниях на большее она и не претендовала, это была хорошая черта. При посещении храмов в Кито Кейко, подобно иностранным дамам с артистической натурой, которые, впервые попав в Японию, уезжали оттуда полные заблуждений, оказалась под сильным впечатлением от того, что уже не трогала обычного японца и, интерпретируя все так, как ей нравилось, плела из этих ошибочных представлений свой прелестный венок. Она восторгалась Японией, как восторгалась бы Южным полюсом. Кейко повсюду сидела в той же неловкой позе, что и иностранные дамы, которые в чулках, неудобно усевшись на пол веранды, смотрели на сад камней. Ведь она с детства привыкла сидеть только на стульях. Но в Кейко очень сильна была жажда знаний. И через некоторое время, отбросив кое-что из ложного, она принялась высказывать свое личное мнение по поводу японской культуры, будь то искусство, литература или театр. На приемах в посольствах разных стран, в домах иностранцев, куда Кейко издавна приглашали благодаря ее образу жизни, она теперь с гордостью знакомила всех с японской культурой. Те, кто знал прежнюю Кейко, не могли вообразить себе, что станут слушать из ее уст лекцию о золотых росписях в интерьере японского дома. Хонда считал, что такое общение с дипломатами – дело пустое, и сказал об этом Кейко. «Эти люди неблагодарны. Для них все ограничено местом службы. Когда оно меняется, они напрочь забывают о том, что было связано с прежним, так что общаться с ними нет никакого смысла. Тебе это ничего не даст. А мне приятнее иметь дело со случайными людьми. Тут я не обязана продолжать отношения, например, 10 лет, а то и больше, не то что с японцами. Да и интересное, когда собеседники постоянно меняются», — отвечала на это Кейко. Она простодушно уверовала, что играет определенную роль в культурном обмене. Так, выучив один танец из представления «Но», она тут же исполняла его на приеме перед иностранцами. Среди гостей были такие, которые этого раньше не видели, и это придавало ей уверенности. Кейко всячески оттачивала свои знания, но не проникала глубоко, во мрак, откуда росли корни Японии. Она не чувствовала связи с источником горячей крови, который взбудоражил душу Исао и Инумы. Хонда дразнил Кейко, говоря, что с японской культурой она обращается как с замороженными продуктами. Среди дипломатов Хонда официально считался другом Кейко, и на приемы их всегда приглашали вместе. Как-то Хонда возмутился тем, что на приеме в одном из посольств официанты были обряжены в штаны хакама с гербами. «Вот доказательство того, что они относятся к японцам просто как к аборигенам. Прежде всего, это невежливо по отношению к гостям японцам». «Не думаю. В таком виде японский мужчина выглядит как-то достойнее. Ваши смокинги уже приелись». Это было в начале официального приема. «Гости». Первыми шествовали дамы, переговариваясь, неторопливо двигались в столовую. Там в полумраке горели свечи в серебряных подсвечниках, отстоявших на столах цветов, тянулись причудливые тени. За окном шумел дождь. Эта сияющая грусть очень шла Кейко. Она не изображала на лице свойственную японским женщинам приветливую улыбку. Спина по-прежнему была гордо выпрямлена. Даже голос у нее был особенный, с чарующей хрипотцой, как когда-то у пожилых дам из высшего общества. Среди дипломатов, у которых сквозь оживление на лицах проступала усталость от работы, среди чванливых холодных советников Кейко единственная выглядела живым человеком. Они с Хондой должны были сидеть в разных местах, поэтому пока они шли в столовую, Кейко быстро проговорила. «Я только что говорила о пьесе «Платье из перьев», но сама еще не видела «Сосновый бор» в Михо. Стыдно. Во многих местах здесь, в Японии, я не была. Может быть, на днях съездим туда?» «Всегда готов. Я недавно был в Нихондайре, но собирался еще раз побродить в тех краях. Так что с удовольствием буду тебя сопровождать», — ответил Хонда, уже смирившись с тем, что накрахмаленная грудь рубашки под смокингом постоянно лезет вверх.